только нас, на мертвых деть. Станем жить на мертвых землях, станем спать. И свет совсем уже не свет, и даль совсем уже не даль. И больно будет тем, кто здесь. Никого не ждем, никого не жаль. Никого не ждем, никого не жаль. Никого не ждем, никого не жаль. Никого не ждем, никого не жаль. Ха! На мертвом семени родить, на мертвых детях станем жить, на мертвых досках станем жрать. Свет совсем уже не свет, и сталь совсем уже не сталь. Запрет наложен на запрет. Никому не врем, никого не жаль. Никому не врем, никого не жаль. Никому не врем, никого не жаль. Никому не врём, никого не жаль. Совсем уже не свет, и нагуаль больше не нагуаль. Не больно будет, станьте здесь. Никого не ждут, никого не жаль. Никого не ждут, никого не жаль. Никого не ждут, здесь никого не жаль.